Тем не менее, многочисленная толпа народа дожидалась представления с самого утра. Добрая половина этих простодушных зевак с рассвета дрогла перед большим крыльцом дворца. Иные даже утверждали, будто они провели всю ночь, лежа поперек главного входа, чтобы первыми попасть в залу. Толпа росла непрерывно и, подобно водам, выступающим из берегов, постепенно вздымалась вдоль стен, вздувалась вокруг столбов, заливала карнизы, подоконники, все архитектурные выступы, все выпуклости скульптурных украшений. Не мудрено, что давка, нетерпение, скука в этот день, дающие волю зубоскальству и озорству, возникающие из-за пустяшных ссор, будь то соседство слишком острого локтя или подбитого гвоздями башмака, усталость от долгого ожидания, все вместе взятое, еще задолго до прибытия послов придавало ропоту этой запертой, стиснутой, сдавленной, задыхающейся толпы едкий и горький привкус. Только и слышно было, что проклятия и сетования по адресу фламандцев, купеческого старшины, кардинала Бурбонского, главного судьи дворца, Маргариты Австрийской, стражи с плетьми, стужи, жары, скверной погоды, епископа Парижского, папы Шутов, каменных столбов, статуи, закрытой двери, открытого окна. И все это смешило и потешало рассеянных в толпе шкаляров и слуг, которые подзадоривали общее недовольство острыми словечками и шуточками, еще больше возбуждая этими булавочными уколами общее недовольство. Среди них отличалась группа веселых сорванцов, которые, выдавив предварительно стекла в окне, бесстрашно расселись на карнизе и оттуда бросали лукавые взгляды и замечания то в толпу, находившуюся в зале, то в толпу на площади. Судя по тому, как они передразнивали окружающих, по их оглушительному хохоту, по насмешливым окликам, которыми они обменивались с товарищами через всю залу, видно было, что эти шкаляры далеко не разделяли скуки и усталости остальной части публики, превращая для собственного удовольствия все, что попадалось им на глаза, в зрелище, помогавшее им терпеливо переносить ожидания. «Клянусь душой, это вы, Жоаннес Фроло де Молендино!» — кричал один из них другому белокурому бесенку с хорошенькой лукавой рожицей, примостившемуся на акантах капители. «Недаром вам дали прозвище Жан Мельник. Ваши руки и ноги впрямь походят на четыре крыла ветряной мельницы. Давно вы здесь?» «По милости дьявола!» — ответил Жоаннес Фролло. «Я торчу здесь уже больше 4 часов. Надеюсь, они зачтутся мне в чистилище. Еще в 7 утра я слышал, как 8 певчих короля сицилийского пропели у ранней обедни в Сент-Шапель достойно». «Прекрасные певчие», — ответил собеседник. «Голоса у них тоньше, чем острие их колпаков. Однако перед тем, как служить обедню святому королю Иоанну, не мешало бы осведомиться, приятно ли Иоанну слушать эту гнусавую латынь с провансальским акцентом. Он заказал обедню, чтобы дать заработать этим проклятым певчим сицилийского короля», — злобно крикнула старуха, истеснившаяся под окном толпы. «Скажите на милость, 1000 парижских ливров за одну обедню, да еще из налога за право продавать морскую рыбу в Париже!» «Молчи, старуха!» — вмешался какой-то важный толстяк, все время зажимавший себе нос из-за близкого соседства с рыбной торговкой. «Обедню надо было отслужить. Или вы хотите, чтобы король опять захворал?» «Ловко сказано, господин Жиль Лекорню, придворный меховщик!» — крикнул ухватившийся за капитель маленький шкаляр. Оглушительный взрыв хохота приветствовал злополучное имя придворного меховщика. «Лекарню! Жиль Лекарню!» — кричали одни. «Рогатый и косматый!» — вторили другие. «Чего это они гогочут?» — продолжал маленький чертенок, примостившийся на капителе. «Ну да, почтеннейший Жиль Ле Корню, брат Жана Ле Корню, дворцового судьи, сын Майе Ле Корню, главного смотрителя Венсенского леса. Все они граждане Парижа, и все до единого женаты». Толпа совсем развеселилась. Толстый меховщик молча пытался ускользнуть от устремленных на него со всех сторон взглядов, но тщетно он пыхтел и потел. Как загоняемый в дерево клин, он, силясь выбраться из толпы, достигал лишь того, что его широкое, апоплектическое, побагровевшее от досады и гнева лицо только еще плотнее втискивалось между плеч соседей. Наконец, один из них, такой же важный, коренастый и толстый, пришел ему на выручку. «Какая мерзость! Как смеют школяры так издеваться над почтенным горожанином! В мое время их за это отстегали бы прутьями, а потом сожгли бы на костре из этих самых прутьев». Банда школяров расхохоталась. «Эй, кто это там ухает? Какой зловещий филин!» «Стой-ка! Я его знаю!» — сказал один. «Это Андрей Мюнье, один из четырех присяжных библиотекарей университета!» — подхватил другой. «В этой ловчонке всякого добра по четыре штуки!» — крикнул третий. «Четыре нации! Четыре факультета, четыре праздника, четыре эконома, четыре попечителя и четыре библиотекаря!» «Отлично!» — продолжал Жан Фролло. «Пусть же и побеснуются вчетверо больше!» «Мюнье, мы сожжем твои книги!» «Мюнье, мы вздуем твоего слугу!» «Мюнье, мы потискаем твою жену!» «Славная толстушка, госпожа Ударда! А как свежа и весела, точно уже овдовела!» «Черт бы вас побрал!» — прорычал Андри Мюнье. «Замолчи, Андри!» — не унимался Жан, все еще цеплявшийся за свою капитель. «А то я свалюсь тебе на голову!» Андри посмотрел вверх, как бы определяя взглядом высоту столба и вес плута, помножил в уме этот вес на квадрат скорости и умолк. Жан, оставшись победителем, злорадно заметил: «Я бы непременно так и сделал, хотя и прихожу с братом архидиакону». «Хорошо тоже наше университетское начальство. Даже в такой день, как сегодня, ничем не отметила наших привилегий. В городе потешные огни и майское дерево, здесь, в Сите, мистерия, избрание папы шутов и фландерские послы, а у нас в университете ничего. Между тем на площади Мобер хватило бы места», — сказал один из школяров, устроившихся на подоконнике. «Долой ректора, попечителей и экономов!» — крикнул Жан. «Сегодня вечером следовало бы устроить иллюминацию в Шан-Гольяр из книг Андрей», — продолжал другой. «И сжечь пульты писарей!» — крикнул его сосед. «И трости педелей, и плевательницы деканов, и буфеты экономов, и хлебные лари попечителей, и скамеечки ректора! Долой!» Пропел им в тон Жан: «Долой Андри, педелей, писарей, медиков, богословов, законников, попечителей, экономов и ректора!» «Да это просто светопредставление!» — возмутился Андри, затыкая себе уши. «А наш ректор легок на помине, вон он появился на площади!» — крикнул один из сидевших на подоконнике. Все, кто только мог, повернулись к окну. «Неужели это в самом деле наш достопочтенный ректор Тибо?» — спросил Жан Фролло Мельник. Повиснув на одном из внутренних столбов, он не мог видеть того, что происходило на площади. «Да-да», — ответили ему остальные, — «он самый, ректор Тибо». Действительно, ректор и все университетские сановники торжественно шествовали по Дворцовой площади навстречу послам. Школяры, облепившие подоконник, приветствовали шествие язвительными насмешками и ироническими рукоплесканиями. Ректору, который шел впереди, пришлось выдержать первый залп, и залп этот был жесток. «Добрый день, господин ректор! Эй, здравствуйте! Каким образом очутился здесь этот старый игрок? Как он расстался со своими костяшками? Смотрите, как он трусит на своем муле, а уши у мула короче ректорских. Эй, добрый день, ректор Тибо! Игрок в кости, старый дурак, старый игрок! Да хранит вас Бог! Ну как, сегодня ночью вам часто выпадало 12 очков? Поглядите, какая у него серая, испитая и помятая рожа. Это все от страсти к игре и костям. Куда это вы трусите, Тибо? Задом к университету и передом к городу. Он едет снимать квартиру на улице Тибо-Тоде, воскликнул Жан Мельник. Вся компания школяров громовыми голосами, бешено аплодируя, повторила этот каламбур. «Вы едете искать квартиру на улице Тибо-Тоде, не правда ли, господин ректор, партнер дьявола?» Затем наступила очередь прочих университетских сановников. «Долой педелей! Долой жезлоносцев! Скажи, Робен Пуспен, а это кто такой?» «Это Жильбер Сюльи, казначей Оттенского коллежа. Стой, вот мой башмак. Тебе там удобнее, запусти-ка ему в рожу. Вот тебе орешки на праздник. Долой шестерых богословов и белые стихари». «Как? Разве это богословы? А я думал, это 6 белых гусей, которых святая Женевьева отдала городу за поместье Роньи. Долой медиков! Долой диспуты на заданные и на свободные темы! Швырну-ка я в тебя шапкой, казначей святой Женевьевы! Ты меня надул, это чистая правда. Он отдал мое место в нормандском землячестве маленькому Асканио Фальцеспада из провинции Бурж, а ведь тот итальянец!» «Это несправедливо!» — закричали школяры. «Долой казначея святой Женевьевы! Эй! Иоахим де Ладеор! Эй! Лук Даюиль! Эй! Ламбер Октеман! Чтоб черт придушил попечителя немецкой корпорации и капелланов из Сен-Шапель вместе с их серыми меховыми плащами! Эй! Магистры искусств! Вон они, черные мантии! Вон они, красные мантии! Получается, не дурной хвост позади ректора, точно у венецианского дожа, отправляющегося обручаться с морем. Гляди, Жан, вон каноники святой Женевьевы, к черту Чернецов! Аббат Клод Коар, доктор Клод Коар! Кого вы ищете? Марию Жифарт? Она живет на улице Глотиньи. Она греет постели смотрителя публичных домов. Она выплачивает ему свои 4 денье. Вы хотите сказать с каждого носа? Товарищи, вон Симон Санен, попечитель Пикардии, а позади него сидит жена. Смелее, Симон! Добрый день, господин попечитель! Покойной ночи, госпожа попечительница! Экие счастливцы! Им все видно!» Вздыхая, промолвил все еще продолжавший цепляться за листья капители Жоаннес де Молиндино. Между тем присяжный библиотекарь университета Андри Мюнье прошептал на ухо придворному меховщику Жилю Лекорню: «Уверяю вас, сударь, что это светопредставление. Никогда еще среди школяров не наблюдалось такой распущенности. И все это наделали проклятые изобретения: пушки, кулеврины, бомбарды, а главное, книгопечатание. Это новая германская чума. Нет уже более рукописных сочинений и книг. Печать убивает книжную торговлю. Наступают последние времена. Это заметно и потому, как стала процветать торговля бархатом», — ответил меховщик. Но тут пробило 12. Единым вздохом ответила толпа. Школяры притихли. Затем поднялась невероятная сумятица. Зашаркали ноги, задвигались головы, послышалось оглушительное сморкание и кашель. Каждый старался приладиться, примоститься, приподняться. Наконец наступила полная тишина. Все шеи были вытянуты, все рты полуоткрыты, все взгляды устремлены на мраморный стол. Но ничего нового на нем не появилось. Там по-прежнему стояли 4 судебных пристава, застывшие и неподвижные, словно раскрашенные статуи. Тогда все глаза обратились к возвышению, предназначенному для фландрских послов. Дверь была все так же закрыта, на возвышении никого. Собравшаяся с утра толпа ждала полудня послов Фландрии и Мистерии. Своевременно явился только полдень. Это было уже слишком. Подождали еще 1, 2, 3, 5 минут, 1/4 часа. Никто не появлялся. Помост пустовал, сцена безмолвствовала. Нетерпение толпы сменилось гневом. Слышались возгласы возмущения, правда, еще не громкие. «Мистерию! Мистерию!» Раздавался приглушенный ропот. Возбуждение нарастало. Гроза, дававшая о себе знать пока лишь громовыми раскатами, веяла над толпой. Жан Мельник был первым, вызвавшим вспышку молнии. «Мистерию и к черту фландрцев!» — крикнул он во всю глотку, обвившись, словно змея, вокруг своей капители. Толпа принялась рукоплескать. «Мистерию, мистерию, а Фландрию ко всем чертям!» — повторила толпа. «Подать мистерию, и притом немедленно!» — продолжал школяр. «А то, пожалуй, придется нам для развлечения и в назидание повесить главного судью». «Верно!» — завопила толпа. «А для начала повесим его стражу!» Поднялся невообразимый шум. 4 несчастных пристава побледнели и переглянулись. Народ двинулся на них, и им уже чудилось, что под его напором прогибается и подается хрупкая деревянная балюстрада, отделявшая их от зрителей. То была опасная минута. «Вздернуть их! Вздернуть!» — кричали со всех сторон. В это мгновение приподнялся ковер, описанный нами выше одевальной, и пропустил человека, одно появление которого внезапно усмирило толпу и точно по мановению волшебного жезла превратила ее гнев в любопытство. «Тише! Тише!» — раздались голоса. Человек, дрожа всем телом, отвешивая бесчисленные поклоны, неуверенно двинулся к краю мраморного стола, и с каждым шагом его поклоны становились все более похожими на коленопреклонение. Мало-помалу водворилась тишина. Слышался лишь тот еле уловимый гул, который всегда стоит над молчащей толпой. «Господа горожане и госпожи горожанки!» — сказал вошедший. «Нам предстоит высокая честь декламировать и представлять в присутствии его высокопреосвященства кардинала превосходную моралите под названием «Праведный суд Пречистой Девы Марии». Я буду изображать Юпитера. Его преосвященство сопровождает в настоящую минуту почетное посольство герцога австрийского, которая несколько замешкалась, выслушивая у ворот Боде приветственную речь ректора университета. Как только его святейшество прибудет, мы сейчас же начнем. Нет сомнения, что только вмешательство самого Юпитера помогло спасти от смерти четырех несчастных приставов. Если бы нам выпало счастье самим выдумать эту вполне достоверную историю, а значит и быть ответственными за ее содержание перед судом преподобной нашей матери критики, то, во всяком случае, против нас нельзя было бы выдвинуть классического правила «И Бог пусть не вмешивается». Надо сказать, что одеяние господина Юпитера было очень красиво, и также немало способствовало успокоению толпы, привлекая к себе ее внимание. Он был одет в кольчугу, обтянутую черным бархатом с золотой вышивкой. Голову его прикрывала двухконечная шляпа с пуговицами позолоченного серебра. И не будь его лицо частью нарумянина, частью покрыто густой бородой, не держи он в руках усыпанной мишурой и обмотанной канителью трубки позолоченного картона, в которой искушенный глаз легко мог признать молнию, не будь его ноги обтянуты в трико телесного цвета и на греческий манер обвиты лентами, этот Юпитер по своей суровой осанке мог бы легко выдержать сравнение с любым бретонским стрелком из отряда герцога Берийского.